Разве не читали вы написанного в первом послании апостола Петра? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, ранами его мы исцелились. И так уже в саду Гефсиманском Господь изнывал под страшной тяжестью грехов всего мира, которое добровольно взял на себя, за которое должен был стать жертвой пред правосудием Божиим, ибо только он и никто другой мог искупить грехи всего человечества. Вот почему кровавый пот капал с чела его, вот почему так мучился Господь, молясь Отцу Своему. Можем ли мы даже представить себе эту муку, ибо как человек он был праведником, возненавидевшим всякий грех и исполнившим всякую правду? К тому же он всеведущий, знал и то, что видим мы в наши дни, знал, что пройдут века, и род человеческий все больше и больше будет забывать о нем, даже будет хулить и поносить святое имя его, что когда придет во второй раз Сын Человеческий, то вряд ли найдет веру на земле. Блаженный Августин писал: «Нигде так не поражает меня величие и святость Господа Иисуса, как здесь. Я не знал бы всей великости Его благодеяний, если бы Он не обнаружил предо мною, чего они стоят Ему. Мы не поняли бы всего величия жертвы Христовой, если бы не знали о том, что Он пережил в страшный час Своей молитвы в Гефсиманском саду. На горе Фаворской Господь, преобразившись, явил Свою божественную славу трем любимым ученикам — Петру, Иакову и Иоанну. Те же ученики в саду Гефсиманском по промыслу Божию должны были видеть, слышать и свидетельствовать о том, что было необычайно важно и значительно, о безмерном величии духовного подвига Бога-человека Иисуса Христа. Но почему они спали? Простое объяснение состоит в том, что они были весьма утомлены полночным переходом через поток Кедронский и, как говорит Евангелие от Луки, были подавлены печалью. Но подумаем, нет ли в этом для нас какого-то особого назидания? Они только мельком видели страдания, которые испытывал Господь Иисус Христос. Он сам, перед тем, как начать молиться, отошел от них. Вся страшная, бездонная глубина его молитвы была скрыта от их очей. Они спали, но, пробуждаясь трижды по слову Иисусову, при ярком свете полной луны видели, как он молился, слышали его страшные слова и опять засыпали. Не так ли бывает и с нами? Господь заповедал нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». А мы спим, потому что далеки от Господа, печальны, унылые, ленивые или просто нерадивые. И как много таких несчастных людей, которые часто, а иногда и вовсе забывают о крестных страданиях Христовых и попирают заповеди Сына Божия, не почитают за святыню кровь завета,